Между тем президенту не раз докладывал нелицеприятные мнения наших зарубежных источников, особенно по конкретным делам либералов, которые порой способствовали криминализации страны. Такие доклады выслушивались, но оставались без ответа. Естественно, что полная картина открылась для меня тогда, когда в столь нелегкий момент возглавил правительство. Стратегия и тактика. Что делать? Этот извечный для России вопрос встал во весь свой рост перед правительством и, естественно, передо мной. Имея в виду главную цель – успокоить общество, добиться стабилизации, решил в первую очередь для себя определить, чего не следует делать в сложившейся ситуации. Поваленная навзничь экономика, накрутирующий удар по жизненному уровню населения, охватившее общество недовольство, предшествовавшее экономической политике, растерянность президента, стремление уйти в тень тех лиц, которые пробились на вершину пирамиды власти, все это в совокупности объективно развязывало руки правительству. Позже, когда меня стали искусственно причислять крайне левым, я подумал, а ведь не понимают, в тот момент мог бы начать и с национализации всего и вся, широких репрессий по экономическим преступлениям, с резкого ограничения конвертируемости рубля, с объявления об отказе выплачивать долги за предоставленные ранее кредиты из-за рубежа. И голоса против, если бы осмелились звучать, утонули бы в возгласах массовой поддержки в России. Но такие меры не имели ничего общего с уже устоявшим с моим мировоззрением. И вместе с тем я понимал, они раздерут общество на части, еще больше дестабилизируют обстановку. В таких условиях решил. Первое. Не начинать с публичного разбора той, несомненно, ошибочной линии, и порочные практики, которая привела за все 90-е годы страну к краю пропасти. Легче всего, конечно, было бы искать поддержку в обществе, обрушившись на авторов шоковой терапии, но это сразу же, особенно в России, обернулось бы обливанием друг друга грязью, выстраиванием баррикад, пусть даже не в буквальном смысле этого слова, информационной войной, ростом озлобленности громадной части населения, пострадавшей в результате такой политики и практики. Поэтому я отверг советы четко показать нутро тех, кто довел страну до такого состояния. Поэтому ни в одном своем выступлении, а их с моим приходом в правительство было предостаточно, я не назвал ни одной фамилии повинных в происшедшем. Подробный разбор экономической политики 90-х годов в России, естественно, и снимался с повестки дня. Но это нужно было отнести на более поздний период, когда улягутся страсти. Второе. Нельзя было принимать решения, которые могли бы интерпретироваться как возврат в светлое прошлое, несмотря на то, что события 17 августа явно увеличили число людей, говоривших и, что самое главное, веривших в то, что раньше все было лучше. Эксплуатация таких настроений была попросту опасной со стратегической точки зрения. Я и все мои коллеги по правительству были твердо убеждены в том, что движение назад от курса реформ, хочу подчеркнуть, курса, а не конкретно проводившейся практики, это путь к неизбежному возвращению к командно-административной системе, приведшей к отставанию Советского Союза в экономике. Третье. Несмотря на очевидный негативный, подчас преступный характер того, как осуществлялась приватизация, приведшая к ограблению общества, государства, людей нельзя было призывать к огульной ее отмене, к новому массовому перераспределению собственности.